Глава 27. Потасовка. Конец, измученная двумя оборотами Хина, осталась у Аяки. Естественно, Йосика тоже изъявила желание к ним присоединиться. В итоге они прокутили половину ночи и завалились все вместе спать на одну кровать, не подразумевающую, что на ней с комфортом могло расположиться больше двух персон. Но они смогли. Двое по вертикали, одна по горизонтали, вынуждая тех, кто загробастал себе подушки, остаток ночи сиротливо поджимать ноги. И, как итог, выспался только тот, кто спал в ногах. А потом все утро своей довольной физиономией действовал оставшимся на нервы. Впрочем, в скором времени Хина привела себя в порядок и уехала в агентство, пообещав вернуться после обеда. Она планировала и дальше жить у Аяки. Не потому, что не могла позволить себе номер в гостинице, и не потому, что у нее не имелось отчего дома. Технически он был, но двери его навсегда закрыты. Родители Хины в свое время очень строго отреагировали, когда она изъявила желание стать моделью, а после показа, где полностью обнаженных парней и девушек одели лишь в полупрозрачные наряды из фатина, и вовсе порвали с ней все связи, объявив, что эта развратная девка для них умерла. С одной стороны, хотелось их осудить за категоричность, а с другой Аяка понимала, что в Нихаку большинство родителей отреагировало бы схожим образом. Окажись она на месте Хины, мама от нее тоже отвернулась бы. Про отца и говорить нечего. Тот и сейчас ее стыдится, ведь она в свои годы не замужем и шьет нательное белье, о существовании которого никто не должен говорить в приличном обществе с его точки зрения. «Ваша подруга уехала?» — спросил Шакаяма, подсовывая ей тарелку с нарезанными фруктами. «Да, но обещала вернуться». Откинувшись на спинку кресла, Аяка посмотрела ему в глаза. «Вы не устали биться лбом о стену? Думаете, пару раз меня покормите, и я оттаю?» «Нет, я так не думаю. Мне просто нравится за вами ухаживать». «С какой вы планеты свалились, Шакаяма?» «Родился и вырос на Мальдоре. Для шамуанцев противоестественно ухаживать за женщинами, а вот шамуанкам полагается в лепешку разбиться, но добиться благосклонности мужчины». «С одной оговоркой, что этот мужчина будет определенного социального статуса». «Умеет паршивец заткнуть». Они смотрели друг на друга, и воздух вокруг словно густел, напитываясь феромонами. И неизвестно, чем бы закончилось это молчаливое противостояние, если бы у входной двери не зазвенел колокольчик. «Добрый день, госпожа Миямото», — поприветствовала Аяка легким поклоном клиентку, которая совсем недавно приобрела свой первый комплект в их ателье. Она заказала белье довольно простенького дизайна из кремового кружева, чтобы супруг не посчитал ее вкусы вульгарными. Но, несмотря на заурядность комплекта, после примерки все равно лучилась восторгом. Казалось, не могла нарадоваться, что белье не испортится, даже если ей придется перейти в половинчатую форму. Однако сегодня госпожа Миямото пришла в компании молодой женщины, и по одному взгляду на них с легкостью угадывалось, что они заявились вовсе не за тем, чтобы сделать новый заказ. «Я хочу возврат!» Она поставила на стол пакет с логотипом секрета глицинии, а в нем лежал на вид совершенно целый комплект белья, даже ниточки нигде никакой не торчало. «Могу узнать причину?» «Ой, а то сами не знаете!» ответила за нее незнакомка. «Дурите всяких лохушек типа моей невестки, продавая им трусы втридорога. 25 тысяч юнов за базовый комплект, что в любом магазине можно купить в пределах 3000. Да это чистой воды мошенничество!» «Мы делаем на заказ дизайнерское белье с уникальным руническим рисунком. В Нихаку вы не найдете альтернативу». «Ну да, как же! Какому вообще оборотню придет в голову оборачиваться в одежде? Промываете мозги нехакумкам, навязывая идею, что те должны стыдиться своей природы и оборачиваться в трусах. Зачем? Чтобы бабки рубить!» Эта любительница скандала впихнула в бок госпожу Миямото. «А ты чего стоишь молчишь? Что, передумала?» «Нет», — отрицательно замотала она головой и вперилась в Аяку свирепым взглядом. «Верните немедленно деньги». «Извините, госпожа Миямото, но мы не предоставляем такой функции. Тем более по состоянию белья видно, что оно ношеное». На мгновение клиентка замерла, как будто не зная, что ей делать дальше. А вот провокаторша всего этого безобразия тут же принялась ее наускивать, приговаривая, какая она глупая, что отдала такие огромные деньжища откровенно мошенникам. И тогда наступил полный хаос. Госпожа Миямото перешла из режима запуганной мыши в бешеную собаку, стала махать руками, вследствие чего сбила со столешницы вазу с цветами, разлетевшуюся на десятки осколков. «Я не лохушка какая-то! Верните мне немедленно деньги!» Истерично орала она, а потом и вовсе замахнулась на Аяку, впавшую в шок от происходящего. Но вовремя подскочивший Шикаяма принял удар на себя, закрыв ее своей широкой спиной. Нежно обнял, словно стремясь защитить от всех невзгод в этом опасном мире. А Миямото то ли совсем крышей уехала, то ли вошла во вкус. Стала лупить кулаками его со всей дури. Похоже, злилась из-за того, что не имела возможности дотянуться до той, кому реально хотелось сделать больно. «Вот же курица отмороженная!» Выдохнула Аяка, скидывая оковы оцепенения. Выскочила из-за живого укрытия и вцепилась в волосы клиентки. «Да как ты посмела на моего оленя руку поднять? Я все перья тебе повыдираю!» «Отпусти, коза облезлая!» Взвизгнула по-поросячьи Миямото. «Что за хрень тут происходит?» Воскликнула Йосика из дверного проема, ведущего в мастерскую. И, не дожидаясь ответа, вцепилась в шевелюру провокаторши, надрывно заверещавшей кому-то в трубку, что ее убивают.